жадность плюс злоба равно... Интересно, что бы ты написал? Из колодца донеслись глухие звуки. Буль-буль! И наступила тишина. «Лев никогда не вернется оттуда», — спокойно и просто объявил всем лягушонок. «Он утонул. Кто всегда хватает самый большой кусок, тот когда-нибудь им подавится. Я поздравляю тебя, братец Заяц, со спасением. И всех вас тоже, потому что сегодня он съел бы зайца, а завтра кого-нибудь из вас». «Змея предупредила его, что ум, хитрость и скорость сильнее силы», — вздохнула притворно лиса. «Печален конец льва». «У жадности и злости всегда печальный конец», — продолжил ее мысль лягушонок. «Спасибо тебе, великий лягушонок», — поклонился заяц своему другу. «Ты все-таки спас меня!» «И меня!» — неохотно согласилась свинья. «И меня!» — забил по земле правым передним копытом осел. «Он спас всех!» — решительно заявил медведь. И лиса, и медведь, и свинья, и заяц, и осел начали наперебой раскланиваться перед лягушонком, но лягушонок поднял лапку и остановил поклоны. «Не надо благодарностей. Я поступил так, как поступил бы на моем месте любой другой лягушонок. Но на будущее я советую вам выбрать владыкой леса того, кто не будет пожирать своих подданных». «А пусть владыкой леса будет медведь!» Лиса подобострастно завиляла хвостом перед могучим медведем. «Он самый сильный после льва. Запомните, господин медведь, что я первая это предложила». «Нет», — отказался медведь, — «я слишком ленив для того, чтобы управлять другими. А лягушонок умен, хитер и справедлив. Это действительно великий лягушонок, и пусть нами правит он». Вдруг из колодца, как из далекого подземелья, донесся глухой, жалобный голос льва. — «Достаньте меня! Я больше не буду!» — «Как же мы тебя оттуда достанем?» Медведь даже с места не тронулся. — «Сбегайте к людям и возьмите у них веревку!» Еще жалобней попросил лев. «Да», — отошел подальше от колодца осел, — «чтобы меня тут же впрягли в тележку? Спасибочки». «Сходи, хоть ты, лиса», — уже начинал булькать в колодце лев. «Ты клялась моя в верной дружбе. Неужели ты все забыла?» «Я... не желаю менять свою шкуру на какую-то веревку!» Тут же отказалась лиса. «А прошлое помнить мозги устанут!» Никто не хотел пожалеть того, кто сам никого не жалел. Так и остался бы злой хищник в колодце. Но в этот момент на поляне появилась змея. Ее властное шипение заставило всех замереть. «Ш-ш-ш, только никому не говорите. Я подслушивала под кустом и считаю, что льву надо помочь». Змея подняла голову и вопросительно посмотрела на лису. Лиса на всякий случай отодвинулась подальше от зубов змеи, но все-таки спросила: «А с чего это вдруг ты решила спасти льва? Тебе-то какая выгода?» Сколько легенд ходило о мудрости змеи, но здесь эта легенда подтвердилась. «Если мы будем убивать того, кого не сможем съесть. Скоро мы все останемся без еды. А мое жало умеет не только жалить, но и жалеть. — Ну, раз она сама предлагает, — развел лапами медведь. Звери взяли змею и опустили ее хвост в колодец. — Держись за хвост крепче, лев! — крикнул осел. — Только не оторви ей хвост! — хихикнула лиса. Они долго изо всех сил тянули змею и вытащили набухшего от воды льва. «Сожмите меня все дружно!» Медведь и осел с двух сторон сильно сжали льва, и из его дырявой шкуры брызнула вода, как из настоящего фонтана. Это было так смешно, что все весело рассмеялись. — Спасибо, друзья! — благодарно раскланивался во все четыре стороны лев. — Спасибо! От горячей воды становишься чище, но не становишься умней, а от холодной... Бррр! Ладно, сейчас я немного подсохну и тоже проголосую за нового правителя. Но всегда помни, лягушонок, что для маленькой букашки ты еще больше, чем лев для тебя. В лесу, где все друг друга едят, трудно быть справедливым. — Я знаю, — скромно опустив голову, сказал лягушонок, но потом гордо поднял ее и объявил. — Но я буду стараться. — Ква! Ква! И я вместе с тобой, мой маленький друг, надеюсь, что лягушонок действительно будет стараться. Это очень важно — уметь стараться. Ведь на свете нет только плохих или только хороших людей. В каждом человеке может уживаться и плохое, и хорошее. Важно, чтобы хорошего было больше, а от плохого человек избавлялся сам. Удачи тебе, лягушонок! Желаем тебе удачи. Конец сказки «Великий лягушонок».